усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление, усиление. Сейчас, вскоре, я сломал ему позвоночник, а после чего активировал саму перчатку. Передача. Завершающий удар дракона лиса. На этот раз, мне пришлось вынуть с него сердце, после чего тот упал без сознания на землю, окончательно добив его. А что же до самого сердца, мне пришлось пролить его на шлем. Ведь, как говорил Аластер, сердце – это душа. И если оторвать само сердце, значит душа принадлежит тебе. После второго убийства, я начал чувствовать лишь само облегчение. Я снял с себя шлем и посмотрел на небо. На мое удивление, это было чудесно. Сразившись с противником, я победил его. Но когда за мной пришла охрана, решил тут же надеть шлем, схватиться за клинок и улететь. Мне не хотелось быть пойманным в аду, дабы сгореть дотла. Но Аластер был счастлив, что схватил душу Райзера и начал мучить ее. Улетев из поля битвы, мне хотелось открыть материнский ящик и улететь обратно в реальность, но меня тут же остановил Риас, которая летела на Грифоне. Посмотрев на нее, тут же хотела попросить меня сесть на Грифона, на что у меня был альтернативный выход, чтобы она прыгнула ко мне, а мы бы полетели обратно в наш мир. Открыв портал в наш мир, тут же видели перед собой красивую луну. Риас даже готова была сама взлететь, но я не стал ее отпускать. И вот, когда мы долетели до клуба оккультных исследований, нас стали встречать уже появившиеся Киба, Акина, Асия и Каника, которые телепортировались обратно. «Президент, вы в порядке?» – спросила Каника. «Да, благодаря тому, кто меня спас, я смогла наконец-то обрести счастье. Значит, мне пора?» – спросил я, но меня остановил Риас. «Подожди, не улетай от меня, пожалуйста. Сними шлем, чтобы я увидела в тебе того самого спасителя». Я не смог отказать даме и выполнил ее просьбу, после чего передо мной был уже не Сейхёда, в которого мог бы перевоплотиться, а тот самый принц, что смог уделить ей время. «Рюки, я вспомнила тебя. Прежде, чем меня бить, позволь я тебе продемонстрирую один сюрприз. Ты же ведь не против полететь со мной?» – спросил я. «Ну давай, порадуй меня», – хитро улыбнулась она, после чего я взял на ручки, оставив шлем Кибе. После этого, мы взлетели на небо. Я был счастлив видеть того, кто по мне соскучился. И я заметил перед собой знакомого мне человека, Рирука. Нет, это не была та Рирука, что в прошлом пыталась меня отшить. Это была уже Риас Гримари, которая смогла смириться со своей судьбой, став оловолосой принцессой-разрушительницей. Я был даже рад тому, что повстречал любимого мне человека для моего гарема. И вот, наблюдая за всем этим небом, я стал смотреть пристально на Риас, которая готова была поцеловать меня. Однако мне пришлось держать левой рукой, а правой, повернул клинком драгона 360 градусов, чтобы показать ей особый сюрприз. Она его никогда в жизни не сможет забыть, поскольку для меня важно не только свое внимание, но и ее внимание. «Узри, клинок драга, кровавый фейерверк!» — крикнул я, после чего луна вновь стала красной, и девушка была рада этому повороту. После фейерверка, я поцеловал Риас в губы, а она даже не стала сопротивляться и приняла мой поцелуй. Приняв мой подарок в знак нашей дружбы, в знак нашей любви, мы решили отпраздновать победу, тем самым она держалась за меня. Для меня было важно добраться до дома на своих драконьих крыльях. Перед этим успел забрать свой шлем и уже помчаться в сторону дома. «Президент, вы же ведь не против, если я вас буду называть по имени?» – спросил уже я. «Я тебе разрешаю», – ответила она. «Хорошо, Рикука нет, Риас Гримари. После того, как я повстречал вас, мое сердце продолжало биться. Я начал изучать понятие внимания, и с помощью этого шага смог привлечь тебя. Хи-хи-хи, давай не останавливайся. Полетели, куда твое сердце скажет». После таких слов я поцеловал в губы Риас еще раз, доказывая, что мы есть друг у друга. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 25, Риас Гримари, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Катлия, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл О'Нил. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска-череп, бандана, маска-череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, внутренние помощники, Веном, Курама Аластер из Сейхёда, Драйк, Арка 3, Мир ДХД, глава 43, поспи со мной, Риас Гримари. После фейерверка, я поцеловал Риас в губы, а она даже не стала сопротивляться и приняла мой поцелуй. Приняв мой подарок в знак нашей дружбы, в знак нашей любви, мы решили отпраздновать победу, тем самым она держалась за меня. Для меня было важно добраться до дома на своих драконьих крыльях. Перед этим успел забрать свой шлем и уже помчаться в сторону дома. «Президент, вы же ведь не против, если я вас буду называть по имени?» – спросил уже я. «Я тебе разрешаю», – ответила она. «Хорошо, Рикука нет, Риас Гримари. После того, как я повстречал вас, мое сердце продолжало биться. Я начал изучать понятие внимания, и с помощью этого шага смог привлечь тебя. Хи-хи-хи, давай не останавливайся. Полетели, куда твое сердце скажет». После таких слов я поцеловал в губы Риас еще раз, доказывая, что мы есть друг у друга. Прилетев в мой дом, мы решили на какое-то время разойтись по комнатам, чтобы заснуть. Ведь вечер выдался для меня нелегким, а поэтому и вовсе захотел переспать с Риас. Но в итоге мы оба спали в разных комнатах. Таким образом заснул в постели, помечтав о том, чтобы моя любимая девушка, что переродилась в оловолосую принцессу-разрушительницу, была моей. На следующее утро решил проснуться и приготовить себе завтрак. Поскольку сегодня был выходной день, то и задумывался о том, что же буду делать в данную очередь. С одной стороны Цунади ушла по делам, а с другой стороны думал, что останусь один дома. Но на самом деле я увидел перед собой Риас, которая была одета в мою черную основную футболку. Сам же я спал в другой черной футболке и с темно-зелеными шортами. «Доброе утро, Рюки, уэх», — зевнула чутко Риас, когда та проснулась. «И тебе взаимного, что не в академии», — подумал я. Честно, самой как-то не хотелось отправляться туда. На самом деле мне удалось воссоздать своего двойника, который может жить так же, как и я. «Тее, те же эмоции, те же движения, все та же Риас Гримари», — ответила она, «хотя я перед собой вижу подругу, что переродилась в красноволосую. Значит, ты умеешь создавать клонов, как и я. Тее, я в мире Наруто был», — улыбнулся я и продолжил. «Просто суть в том, что есть обычное теневое клонирование, а есть техника клонирования симбиотом, которую сам и придумал». «Хах», — засмеялась девушка, — «не забудь еще про то, что нужно также владеть и магией, но она-то не вечная, соглашусь». «Ладно, давай сегодня прогуляемся, раз уж у нас есть свободное время», — подумал я, после чего Риас, виляя своей голой попкой, направилась в свою комнату. «Окей, чур ты платишь за рестораны», — хитро улыбнулась Риас и ушла к себе. Прошел час, и мы решили привести себя в порядок перед тем, как прогуляться. Как оказалось, мне давно хотелось узнать, чем же моя любимая и первая будущая жена занималась все это время, пока я больше года страдал херней в реальном мире. Приводя себя в порядок, на этот раз решил надеть на себе черно-красную футболку, а поверх нее – белую кофту. Также решил надеть свою фирменные черно-красные перчатки и светло-серые джинсы. Таким образом, мы с Риас решили приготовиться к первому свиданию. Нам было достаточно прогулки по Куа, где там решили посетить сперва игровые автоматы. Странно было то, что здесь находился Теккен 7, но не суть. Самое главное, что мы также успели сходить в кинотеатры, которые начали показывать любые фильмы с любых стран. Что же до остальных прогулок, то где-то в 3 часа дня решили дойти до Макдональдса, где там хорошо покушали. «Так значит, за последнее время многое что изменилось?» – спросила меня Риас, когда решил поесть Биг Мак. «Верно», – продолжил я, – «за последнее время я начал многое осознавать. Например то, что эту жизнь мне придется дожить в роли обычного человека. Но неожиданно у меня появилась такая способность, как бессмертие». «ФФ, бессмертие, если честно, такое себе говно», – ответила девушка. «В смысле, в том-то и дело, что если тебя не убить, это будет абсолютной проблемой, не только для всего мира, но и для мультивселенной в целом. Думаешь, достаточно долголетия, но не стоит задумываться о том, что ты бессмертный, и что тебе все положено», — улыбнулась Риас, после чего запила еду чаем. «Как скажешь, клубничка», — хитрой лисьей улыбкой произнес я, после чего Риас покраснела. «Рюки-кун», — крикнула от смущения девушка, — «у меня же аллергия на фрукты». «Забыл? Да нет, просто. Как ты можешь быть аллергенником, если ты только переродилась? Такова природа». «Ну ладно», — вздохнул я, после чего решил сделать следующее. «Раз уж у тебя аллергия на фрукты, то буду называть тебя так же, как и Тахир, называя свою любимую милфу, а именно помидоркой. Рюки». Вскоре, мы решили прогуляться по парку, наблюдая за красивым закатом. Я до сих пор был счастлив, что воссоединился со своей будущей женой один. Она была настолько красивая в своем красном китайском платье, что решил прижать ее сильнее в теплых объятиях. «Рюки, все хорошо, дорогая. Главное, ты спасена. Мы счастливы, и Иссей счастлив. А что, если все хорошо?» — повторил я, после чего не удержался и поцеловал ее в губы. Так наш вечер и решил закончиться на сладком поцелуе, после чего решили полететь домой. Ах-ха-ха, ня-я-я-я-ях. После того, как мы прибыли в мою комнату, решили воспользоваться моментом, чтобы помастурбировать друг у друга. Оставшись в одних джинсах, решил подрочить пизденку у любимой девушки, в то время как она вынула мой 30-сантиметровый ствол, чтобы также с ним поиграться. И помимо этого, я решил также другой рукой пожмикать ее грудь, что аж решила запищать. «Рюки-кун, я сейчас кончу». «Я тоже кончаю, дорогая». Когда мы начинали кончать, тут же одной рукой прижался за талию и вновь поцеловался в губы, чтобы вышел процесс. Таким образом Риас это понравилось, и мы решили воспользоваться следующим шагом для наших совместных потрохушек. «Кстати, Рюки, зацени мой сюрприз». Сняв с себя красное платье, Риас тут же оказалась в купальнике с коровьим принтом. «Тебе же нравятся такие коровки?» — улыбнулась она. «Риас, ты всегда была сногсшибательной, поэтому мой дружок в твоем расположении». Сняв с себя джинсы полностью, аловолосая принцесса разрушений подошла ко мне и начала своими сиськами делать мне пайзури. «Аво, а твой дружок действительно повзрослел, сейчас бы сиськи побольше», — эротично улыбнулась демоница клана Гримари. После таких слов, она начала посасывать мой член, тем самым делая мне приятное. Причем за это мне стоило ее похвалить, ТК, она делала все возможное, чтобы быть рядом со мной. Да, кончаю, кончаю». Кончив наружу, заставил девушку глотнуть моего члена полностью, тем самым сделав ей приятное, после чего тут же освободила дружка и плена больших сисек с шестым размером. Встав на четвереньки, причем на кровати, та решила повилять попкой, чтобы дождаться своего первого секса, но я убедил ее, что будет лучше, если она сама сядет на мой агрегат. «Ты точно уверен, любимый?» — спросила Риас. «Поверь, будет немного больно, но тебе понравится». Риас послушала меня и села своей киской на мой агрегат, делая мне приятнее. «Ах-ха-ха, терпи, дорогая», — сказал ей, после чего взялся за ее руки, а та в свою очередь смогла полностью присесть на мой член. Ей было немного больно, в то же время и приятно. Прыгая на большом агрегате, девушка тут же ощущала, как наконец-то лишилась девственности. «Рюки-кун, да, детка, я наконец-то почувствовала себя свободной женщиной. Кончай в меня, мне так не хватает твоего молочка». Кончив внутрь, девушка тут же решила повилять своей попкой, причем она хотела, чтобы я трахнула и в другую дырочку. Хоть Цунади и Харли не были единственными, с кем пришлось долбиться в жопку, но до этого пока рано. Пришлось все же добраться до матки своим хуем, чтобы выдолбить ее. Ей очень сильно нравился жесткий секс, а поэтому, взявшись за руки, продолжил двигать бедрами. «Ах-ха-ха, ох-ха-ха, Рюки, ты мне сейчас всю матку разорвешь. Терпи, детка, я уже на пределе». Таким образом, я кончил в нее во второй раз, тем самым успокоив прекрасную миледи. Хоть наш секс и продолжался до часу ночи, но мы решили немного передохнуть, чтобы это все не дошло до беременности. Ведь пока рано делать детей. Сейчас мне хотелось прожить свое. Но после наших потрохушек Риас решила лечь ко мне на грудь, и мы заговорили немного. «Ну что, Риас, готова ли ты стать моей основной будущей женой для моего гарема?» — спросил я, после чего она лишь хихикнула и улыбнулась. «Эха, Рюки, ты все такой же целеустремленный и глупый», — вздохнула Риас с облегчением, после чего продолжила. «Давай для начала я буду твоей девушкой, а потом, как судьба решит», — подумала она, гладя по ее длинным красным волосам. «Почему бы и нет, но все же ты не против моего гарема?» Глядя на стороны между Иссеем и Райзером, сделала выбор, что уж лучше буду с тем, кто хорошо будет обращаться с девушками. Но поскольку у того будет гарем, то и завидовать никто не запрещал. Главное, что мы вместе. «Спокойной ночи», — сказал я и поцеловал в лобик. «Спокойной ночи, охотничек. Хи-хи-хи». Вскоре, выключив светильник, мы заснули. На следующий день мы решили все же сходить в академию, чтобы все-таки не пропустить свой первый учебный день. Как оказалось, я был в классе с Иссеем, но при этом все называли меня Рюгой, поскольку все знали во мне старшего брата бывшего извращенца. И поэтому, под моим присмотром, он решил больше не связываться с Мацудой и Матахамой, дабы стать настоящим королем-гаремом. Таким образом, Иссей также мог быть полностью свободен в новом теле, созданный из симбиота. И вот в класс зашла новая учительница по английскому языку. Ей уже, конечно, оказалась Цунади, отчего был в ахуе. «Доброе утро, класс. Позвольте мне представиться. Меня зовут Цунади Айзава, и я буду вашим новым учителем по английскому. Чую, полнейшая жопа будет в плане уроков», — подумал я, но решил потерпеть немного. Вскоре к нам с Иссеем Цунади и спросила: «Иссей и Рюга, да йо успеак инглиш». Вскоре у нее загорелась аура, отчего мы начали бояться Милфу еще больше. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме: 25, Риас Гримари, Ина Иманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Катрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой, Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил. Снаряжение: костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга. Артефакты: 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов. Техники: теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк. Внутренние помощники: Веном, Курама, Аластер, Драйк. Примечание к части. Ну что, друзья, в следующей главе мы с вами поразвлечемся еще в мире DXD. А пока предлагайте, с кем переспит главный герой. 1. Расвайс. 2. Курака Таджо. 3. Ясака. 4. Винела Нагримари. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете касаемо данной главы. Арка 3. Мир DXD. Глава 44. Двойное свидание с Милфой и Вайфу. Примечание к части. А вот и новая глава по моим приключениям. На этот раз решил сделать так, чтобы я уделил время не только самому себе или моим друзьям, но и девушкам из гарема. Пов Харли Квинн. Когда мой будущий муж отправился в следующий мир, я решила немного также наведаться в свой мир, чтобы выполнить несколько заданий. Во-первых, задание от Флага, что меня не так сильно удивило. Во-вторых, решила проверить бывшую базу Джокера, в котором нашла два классических костюма Арлекинши. Первый был с красным цветом, а другой с фиолетовым. А ведь когда увидела панчлайн и поняла, что та уже давным-давно мертва, решила сохранить такой костюмчик на память. Взяв костюмы с собой, тут же положила их к себе в рюкзак, а затем решила сесть за мотоцикл, надев мотошлем, и направиться уже в сторону своего родного дома. Когда я уже приехала, то припарковалась неподалеку, чтобы найти себе подходящий гараж. И вот, войдя внутрь дома, тут же зашла на второй этаж и там положила в гардероб свои костюмы в качестве сувениров. Помимо них, у меня также были биты, которые использовала во время своих приключений, а также эксклюзивный батаранг, который мне подарил сам Бэтмен во время последней ночи. И вот ко мне в комнату ворвалась Карин. Оха, Харли, какого черта ты припарковала свой байк с моим? Вот эта комната. Сменила тему блондинка, войдя внутрь. Вижу, тебе моя комнатка по душе. Улыбнулась я. Да, просто я впервые заглядываю к тебе в комнату. Обычно ты бываешь либо в ванной, либо в спальне у Рюки. Подумала Power Girl. Так что ты хотела, если честно, расскажи мне, пожалуйста, как ты раздобыла все эти крутые сувениры. Я просто в шоке. Обычно у меня на уме была только работа программистом, а также бизнесвумен. Я начала показывать Карин все, что было у меня в комнате. Поскольку в этом доме были только я и она, пока Самуи решила навестить Наруто после того, как приехала в дом, у меня была куча свободного времени на все, чтобы рассказать о своих же сувенирах. А ведь после смерти Джокера решила заняться новым хобби, а именно, приключениями. Хоть у меня и была старая комната, но мне пришлось забрать все сувениры, что у меня были со времен приключений в моем бывшем мире. Таким образом, у меня в гардеробе также были не только два классических костюма Арлекина, также были и другие костюмы, из-за чего в них и трахалась с Бэтменом. Например, у меня были три костюма из игровой вселенной Аркхэм. Там я полностью не могла сдерживать свои гормоны. Также был и первый костюм, когда мне пришлось вступить в отряд самоубийц. Костюм, когда пришлось объединиться с хищными птицами с целью убить черную маску. А также красно-черный костюм из операции под названием «Миссия на вылет». Из первого инюстицы у меня также был костюм, однако была слишком велика для него, а костюм из второго инюстицы – это уже бомба. Но не стоит также забывать и про мой редкий костюм, когда я была в Бэт-семье. И вопрос лишь в том, а смогу ли я получить еще более хайповый костюм, чем мой анимешный вид. 10. Да и почему бы не вспомнить про тот костюм из вселенной, где отряд убивает Лигу Справедливости. Единственный, который мне больше был по душе, это костюм заключенный. Также не стоит забывать, что помимо костюмов у меня есть и то, что я храню для самого себя. Например, у меня были две любимые гиены как любимые питомцы. И помимо человеченки, которой кормлю их раз в день, приходится также кормить и сэндвичем с яйцом, который так сильно хочется попробовать на вкус. Но и не стоит забывать про индейку или курицу, которой они так сильно лакомятся, особенно говядиной. В моем гардеробе также хранилось и кольцо зеленого фонаря и звездного сапфира. Я даже надеюсь на то, что мы с Рюки поженимся, и мы будем носить такие обручальные кольца. Также у меня были особенные трофеи. Первый – золотой шлем доктора Фейта, второй – скарабей от синего жука, третий – морозильная пушка мистера Фриза, ну и четвертое – тот самый особенный батаранг, который подарил мне Бэтмен. Первый сувенир спиздила, второй – тоже спиздила, но при этом переспала с синим жуком, он же Хайми Риес, один раз, а третий, когда умер сам Фриз, пришлось взять ее к себе в качестве подарка. Но вот батаранг, он был особенным лишь потому, что мог не только выпускать двойные лезвия, словно нож-бабочка, но и то, что у него была дистанция в радиусе 10 километров. Но и последнее, что у меня было с собой в снаряжении, это моя красно-черная пижама и докимакура с Брюсом Уэйном. Понимаю, что у каждого должно быть свое личное пространство. Вот за что я так сильно люблю Хантера, это потому, что выделил мне денег на ремонт моей собственной комнаты, а также трехэтажный дом в целом. Вот и вся моя комната. Улыбнулась я, после чего Карин офигела от рассказанного мною истории. Я даже и не знаю, что тебе сказать. Понимаю, фанатизм невозможно вылечить, только если ты сам этого не пожелаешь. Но самое важное, это то, что я остаюсь той же Харлин Квинзелой. Что ж, это все твои сувениры? Спросила блондинка. Не все. Я решила достать из ящика самый особенный сувенир, который подарил мне также Бэтмен. Это был тот самый Бэтдилда. Во время герогазма, он также сделал так, чтобы была такая игрушка с размером в 30 сантиметров, как и у моего любимого человека. Охуеть! Удивившись такому повороту, тут же разделась полностью и решила нацепить игрушечный дилдо на трусы, сделав из него стропон. Пока нашего будущего муженька нет дома, мы с тобой сегодня поразвлечемся. Я надела стропон и тут же дождалась, когда Карин сняла с себя всю деловую одежду, оставшись голой. Подойдя к ней ближе, Мы тут же померились сиськами и поцеловались в губы. Затем, уложив ее на кровать, воткнул игрушку в ее киску. Причем Бэтмен предупреждал меня, что такой игрушечный член мог состоять не только из резины и наночастиц, но и из криптонита, что позволит мне немного ослабить самую сильнейшую и сексуальную блондинку мира ДЦ. Ах-ха-ха, ах-ха-ха, Харли, я кончаю, кончаю. Кончив внутрь киски, тут же вынул дилдо. Я решила полежать и понежиться на кроватке в какое-то время. После того, как немного пришла в себя, наделав халат и до сих пор наблюдала за Карин, которая так и валялась на кровати удовлетворенной. «Ну что, дорогая, продолжим в ванной или же отдохнешь, пока я мастурбирую?» — спросила я, на что та показала один указательный палец, не в силах заговорить. «Хорошо, тогда жду тебя в ванне через 30 минут». Конец пов. Харли Квинн. На следующий день мы решили все же сходить в академию, чтобы все-таки не пропустить свой первый учебный день. Как оказалось, я был в классе с Эссеем, но при этом все называли меня Рюгой, поскольку все знали во мне старшего брата бывшего извращенца, и поэтому, под моим присмотром, он решил больше не связываться с Мацудой и Матахамой, дабы стать настоящим королем гаремом. Таким образом, Эссей также мог быть полностью свободен в новом теле, созданный из симбиота. И вот в класс зашла новая учительница по английскому языку. Ей уже, конечно, оказалась Цунаде, отчего был в ахуе. «Доброе утро, класс. Позвольте мне представиться. Меня зовут Цунаде Айзава, и я буду вашим новым учителем по английскому. Чую, полнейшая жопа будет в плане уроков», — подумал я, но решил потерпеть немного. Вскоре к нам с Эссеем Цунаде и спросила: «Эссей Рюга, да йо успеак инглиш?» Вскоре у нее загорелась аура, отчего мы начали бояться Милфу еще больше. Но больше всего она перевела на взгляд извращенца. «Эссей, чего? Садись. 2. После такого ответа у моего брата тут же взорвалась башка. «Рюга, да йо успеак инглиш?» После такого у меня тут же появилось желание заговорить полностью на английском. «Yes, и до, мы диартячер. Испеак инглиш вер велл». После таких слов Цунаде тут же упала на пол от моих слов, после чего спросила меня: «Чего?» После урока английского языка я пообещал Риасе Цунаде, что мы вместо прогуляемся до ресторана. И вот, я не решил откладывать время и сразу сходить, причем наряду с блондинкой, которая продолжала держать свое равновесие. Таким образом, мы через полчаса дошли до кафешки, где нас ждала эловолосая принцесса погибели. «Так вот, кто эта училка по английскому?» — хитро улыбнулась Риас. «А ты с ней знакома?» — подумал я. «Только пару раз видел ее во время перемены. Но в целом, как тебе сама академия?» «Хорошо», — ответил на ее вопрос. «Конечно, хоть тут и присутствуют извращенцы, но терпимо. Что ж, Рюки, раз уж мы уже вне академии, расскажешь, что у тебя произошло за последнее время?» — спросила президент клуба оккультных исследований. «Придется. Почему бы и нет?» Спустя 45 минут мы обедали и обсуждали мою жизнь. Когда все изменилось до 2024 года, я и понять не мог, что моя жизнь будет самой худшей. Но когда мне помог Даниил Могучий Трахатель, тут же начались мои трахательные приключения. Однако рассказал им из-за инцидент, произошедший с Мама, Серси и Мицури, что немного заставило Риас посочувствовать. «Честно, я поражена. Это только с одной стороны», — продолжила она. «С другой стороны, они были отняты тем самым парнем из черного списка, для того, чтобы этих троих подарить тебе. Но тебе предстоит пройти сложные испытания, чтобы вернуть их. Но помни, время покажет. Я послушаю тебя, ведь ты единственная, кто согласилась примкнуть к моему гарему», — ответил я и поцеловал ту в губы. «А я?» — спросила Цунаде, не получив поцелуя. Я молча направился к ней и тоже поцеловал в губы. После того, как мы перекусили, решил все же сводить Милфу и Вайфу в парк, дабы с ними прогуляться. А ведь это было двойным свиданием. И не потому, что был рад тому, что моя первая будущая жена рядом со мной, а потому, что мы втроем решили заняться чем-нибудь. И первое, что мы сделали, посмотрели вместе на закат. После него решил направиться в сторону дома, где девушки решили приготовить для меня сюрприз. Я был в предвкушении от того, что же это может быть сюрпризом. Но я и сам был рад этому. Да и чтобы предупредить о том, что у меня все в порядке, написал Харли и остальным дамам, после чего пожелал им спокойной ночи. ТК, в моем мире у них была также ночь, но только на 2 часа вперед. Да и пока девушки готовили сюрприз, решил немного полистать телефон, дабы проверить фотографию с еще тремя лучшими друзьями, точнее с пятью лучшими друзьями, с которыми мы и вовсе фотографировались, а ведь для них и вовсе был первой душой компании, как и Саске Игорь. Также решил посмотреть на фотографии моих двух друзей. Первый – это моя правая рука Файр. К счастью, с ним все хорошо, но статус говорит о самом себе. Второй – это мой слуга-летописец Блэкджик. Хоть у него и появилась девушка, но сам же пропал без вести. Закончив листать ленту на сайте, решил воспользоваться моментом, чтобы зайти в комнату к двум девушкам. Судя по крику Риас, понял, что с ней что-то случилось не то. И поэтому, как белый принц на коне, прибежал к ней на помощь. Хотя с ней все в порядке, но если посмотреть, то у нее появился член, причем он был такого же роста, как и у меня. Вскоре ко мне также подошла обнаженная Цунади в фартуке. А если посмотреть вниз, то у нее также был мой член. Цунади, в ахуе был я, причем у нее горела красная аура. Ну что, муженек, как тебе наш сюрпризик? Тем временем, на улицах Куа проходил один человек в куртке. Он был в капюшоне, а также одет в черную футболку, джинсы темно-синего цвета и перчатки без пальцев. Сам его лицо было в шрамах, и единственное, что его держало внутри, это месть. Месть против своих братьев, что отправили его в этот мир. Месть той цели, которой он до сих пор хочет отомстить. И вдруг, увидев меня, как я обедал с Риас и Цунади, тут же не на шутку разозлился, хоть изначально он был без эмоций. «Хантер», — сказал Гранат, а после спрятался за углом между двух домов. Он не мог поверить в то, что смог увидеть меня, а ведь глядя на свои кулаки, давно вспоминал свою ярость ко мне. Но не стоит также забывать, что во время битвы с Генри Фоксом, Гранат также потерял уверенность сражаться в полную силу, а поэтому он исчез за домом. Но в скором времени появился один из ГРЕ Шайен и КВ, которым оказался его любимчик Икар. «Привет, братец», — улыбнулся Икар, после чего тот вырезал безымянный палец брату. «Нахуй иди, хули ты ко мне приперся?» — спросил Гранат. «Ау, вижу, что ярость ты уже пробудил внутри себя. Ну да ладно, вижу, ты за последние 20 лет изменился. Лицо порезано, да и порезы на руках. Кто ж так тебя изуродовал? Если тебе нечего сказать, то съеби, пожалуйста. Ой-ой, ну что ж ты так?» — улыбнулся в ответ олицетворение обжорства, поедая шоколадку. «Хотя есть для тебя новости. Не знаю, будешь ли ты радоваться или грустить, но дело твое. Выкладывай. Епископ из Шанхая мертвы. А, ты глухой, или тебе повторить? Я понял, о чем ты. Но как они так быстро могли сдохнуть?» — подумал Гранат. «Как видишь, путешествие в прошлое не работает. А как там остальные?» — спросила бывшее олицетворение гнева. «Райзер и Крон пока готовятся убить своих жертв. Скажем, они доверились тем, кто поможет убить гаремников и других нарушителей мультивселенной. Уверен, отец будет счастлив. А что насчет Найта? Он успел убить троих девушек, но не всех. Поэтому, скрывается. Тогда почему ты не на своем задании?» — спросил Гранат. «У меня отпуск. Мои клоны сказали мне, что если засекут Ичига Куросаки, тут же убьют его. Ладно, а ты от меня чего хочешь?» — перешел к делу бродяга. «Поскольку наш отец больше не доверяет нам, у меня к тебе предложение. Причем оно особенное. Чтобы заслужить доверие вновь, тебе необходимо убить Иссиахеда в этом мире. Да и я слышал, что Хантер оказался в этом мире. Поэтому, двойное убийство, двойное поощрение. Что скажешь?» — спросил Икар, глядя на своего озлобленного и серьезного брата. «Я готов вырезать обоих зайцев одним ножом. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 25, Риас Гримари, Ина Иманака, Цунади Синджу, Мэй Теруми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квинн, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой, Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл Анил. Снаряжение: костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга. Артефакты: 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов. Техники: теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, внутренние помощники, Веном, Курама, Аластер, Драйк, Арка 3, Мир ДХД, глава 45, оседлание паровозика Томаса, Риасгримари Цунади Синджу, Пов Гранат. Прежде, чем восстановиться, мой брат Икар решил дать мне листок с адресом о том, где я смогу найти того самого человека, который поможет мне прикончить Хантера раз и навсегда. Таким образом, мне пришлось на двух ногах добраться до одного итальянского ресторана, где меня и должен был дождаться тот самый человек. Само же олицетворение обжорства не смог принять участие и отправился по своим делам. Да и у самого было два ощущения, после смерти епископа и Шанхая. Первое – это радость, ведь эти два придурка отняли у меня силы. А второе – печаль, поскольку должен был отомстить за своих братьев, ибо мне дали второй шанс. Шанс на то, что я покончу с Иссеем Хёда и Хантером раз и навсегда. Войдя в пиццерию, решил обратить внимание на народ, который там сидел. Самым подозрительным из них был человек в темной маске и в спецодежде, которая предназначалась обычно для спецназовцев. Подойдя к парню ближе, присел и заказал себе пасту с ветчиной и плавленым сыром. «Ну здравствуй, салага, это ты, тот, кто пытается найти и убить избранных?» — спросил меня незнакомец, на что в ответ кивнул и сел за стол. «Я знаю лишь одного человека, которого ты так ищешь, и предлагаю тебе объединиться. Как давно ты его ищешь?» — подумал я. «После события с Герогазмом», — ответил на мой первый вопрос. «Но как мне тебя называть?» «Никто. Меня зовут Никто. Но ты можешь называть меня мистером Никто», — сказал он. «Ладно, Никто», — ответил я. «Как ты поможешь мне его отыскать? И чем же он тебе насолил?» «Вообще-то у меня свои собственные цели, о которых не обязан рассказывать. Но знай, важно лишь то, что я хочу покончить со своим другом раз и навсегда. И это событие лишь проявилось, когда пропало трое девушек. А касаемо того, как его найти, у меня есть один способ. Выкладывай». «Несколько дней назад Хантер обосновался в Куа. Поэтому моя задача – выследить его в подходящее время, а ты сможешь убить его», — сказал Никто, взяв пиццу и начиная его кушать, приподнимая маску, но при этом не показывая свое лицо. «Но как я его убью, если у меня нет способностей?» — спросил я. «Ты устроишь с ним бой на ножах, пока я буду прикрывать тебя с помощью снайперской винтовки. Поверь, опыт в стрельбе у меня есть. Самое главное, это то, что мы получим то, что желаем. Я о местонахождении подруг, а ты — доверие своего отца. Ну или как там называл Икар. А ты случаем не один из наемников босса?» — подумал я, понимая, что у каждого наемника есть опыт в убийствах. Когда того нанимает босс, чтобы расправиться с ним в своих целях, у него это получается в конечном итоге. Было дело. Потом я покинул его ряды, чтобы стать самостоятельнее. Неважно почему, но важно лишь то, что это мое дело, и я не позволю кому-то причинять вред моим друзьям, — ответил Никто, доев кусок пиццы. «Сейчас моя цель – это Хантер. Выдвинуться в Куа будет несложно, если ты согласишься». «Да, я поеду». «Отлично, тогда доедай и поехали». Вскоре, мы с мистером Никто доели пиццу и направились к его машине. Как оказалось, он ездил на Хаммере, в котором могло поместиться аж 10 людей. Сев назад, решил приготовить оружие, которое находилось в багажнике наемника. Двух пистолетов и нескольких ножей мне хватило больше всего на свете. Вооружившись, решили направиться в сторону Куа. Конец Повгранат. Закончив листать ленту на сайте, решил воспользоваться моментом, чтобы зайти в комнату к двум девушкам. Судя по крику Риас, понял, что с ней что-то случилось не то, и поэтому, как белый принц на коне, прибежал к ней на помощь. Хотя с ней все в порядке, но если посмотреть, то у нее появился член, причем он был такого же роста, как и у меня. Вскоре ко мне также подошла обнаженная Цунади в фартуке. А если посмотреть вниз, то у нее также был мой член. «Це Цунади?» — в ахуе был я, причем у нее горела красная аура. «Ну что, муженек, как тебе наш сюрпризик?» «Я в шоке. Я реально в шоке от этого. Ха, ты еще не знаешь, как мы создали такие писюны. И как?» — подумал я. «С помощью фототехники, свиток которого я позаимствовала в храме Страны Огня. Изучив нужные печати, Тут же решили мы с Риас раздеться и воспользоваться данной техникой. Только вот есть один нюанс. Если ты трахаешься с любимым мужчиной, значит полностью копируется размер члена, а также яйца. Честно, я даже и не знаю, что сказать. Вскоре девушки хитро и эротично улыбнулись, увидев моего вставшего дружка. Тогда как насчет того, чтобы поразвлечься, спросила принцесса слизней. Отказываться не буду, но стоит попробовать. Я снял с себя полностью одежду и сел на кровать, тем самым Риас начала обсасывать и мой член, и член Цунади одновременно. Да и со временем, фототехника должна рассеяться, если успею удовлетворить девушек. И единственное, что сделала принцесса разрушений, запихнула оба агрегата к себе в глотку. Кончаю. Кончив внутрь ротика, Риас вынула агрегаты изо рта, насладившись небывалым кайфом. Однако на этом наше веселье не заканчивалось. Цунади встала на четвереньки, пытаясь меня заманить своей попкой. «Как насчет того, чтобы трахнуть меня?» – спросила Цунади. «Ух ты, я впервые трахаюсь с Футанари. Не бойся, всего лишь анальный секс, как и с девушкой. Ладно, попробую». Я схватился за булочки любимой сильнейшей девушки из трех саннинов, тем самым прижавшись к ним, затем воткнул 30-сантиметровый ствол в анальную дырочку, отчего той было приятно. Я двигал бедрами, но Риас захотела еще больше. Увидев перед собой ее манящую попку, Цунади схватилась за лавалосую и своим же стволом воткнула в анальную дырочку моей девушки. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- точно Цунаде. Хех, тогда запомни еще одно. Продолжил я, ваш машинист, а вы, мои вагончики. И это событие называется оседлание паровозика Томаса. Кья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Продолжая трахать девушек, тут же схватился за сиськи Цунаде и начал играться с ее сосочками, в то время как блондинка одной рукой игралась с грудью Риас, а другой использовала мастурбатор, чтобы выдрочить член моей фото-подружки. Таким образом, решил продолжить жестко ебать их попки, чтоб сделать им приятное. Ох ха-ха, ах ха-ха, я больше не могу, Цунаде сама, сказала Риас, я тоже, но готова кончать внутрь. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Итак, мое оседлание паровозика длилось еще полчаса. Кончив достаточно, тут же решил отдохнуть на кровати, а через несколько минут фототехника у девушек испарилась. Тогда Риас и Цунаде решили прилечь ко мне в обнимку и понежиться со мной на кровати. «Ну как тебе наша групповушка?» – спросил Риас, вздохнув от облегчения. «Было неплохо, но мне будет интересно еще одного человека пригласить, чтобы устроить последнее оседлание», — улыбнулся я, на что двое дамочек покраснели. «Рюки-кун, ладно, шучу, но касаемо оседлания, оно действительно было первым. Да и мне стало интересно, кто из вас первый изучил технику. Конечно же я, ибо являюсь первой обладательницей фототехники. Ариас будет моей ученицей», — ответила с гордостью Цунаде. «Тоже неплохо», — удивился я. «Кстати, Рюки-кун, что ты планируешь делать дальше?» — спросила Элавеласая демоница. «Побуду немного в этом мире, а потом отправлюсь обратно в свой мир, заодно взяв с собой еще пару девушек, ибо не стоит так сильно ограничиваться девушками. Соглашусь с Рюки», — продолжила Цунаде. «Хоть он и не сможет потянуть всех 2048 девушек, но сколько-то наш будущий муженек сможет оседлать дамочек. Что ж, моя мама планирует найти красивого мужчину наподобие тебя. Поэтому, было бы славно, если б ты ее взял в свой гарем», — добавил Риас. «Я возьму ее, но не факт, что могу удовлетворить», — подумал я, после чего мы закончили разговор и все втроем заснули. Пов Крис Винтерс. Хоть мы с Хантером и разошлись по своим сторонам, но для меня была задачей, это достроить школу дзюдо, которую, блять, целых 2 месяца не могу достроить. А ведь изначально планировал сделать здание за 1 месяц, но нихуя. Опять гребаные узбеки обленились из-за того, чтоб мы им платили за плов. Но благо решилась одна проблема. Благодаря моей Рэйвин, она наняла экспертных строителей Японии, в то время как узбеки находились в преисподней ее отца. «Так, живее-живее, перерыв будет через полчаса», — кричал я строителям, которые вовсю трудились достроить здание. «Вижу, работа идет полным ходом, любимый», — сказал Рэйвин. «Спасибо, но я до сих пор задумываюсь о том, в каком мире я буду жить. Что ж, мы пока ищем для тебя новый мир, так что если повезет, может быть, заселимся где-нибудь и отдохнем по полной программе», — улыбнулась дочь дьявола. «Винтерс сама, что делать с остальным металлом?» — спросил одним из рабочих. Так, используй весь нужный металл для правой части крыши отхода. Остальной металл оставь, поскольку он нам еще в будущем пригодится, ответил тому парню и переключился на любимую девушку. Ладно, давай тогда чуть позже поговорим, а то я занят. Поняла, но к ужину не опаздывай, сказал Рейвен и телепортировалась прочь. Конец ПОВ Крис Винтерс. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 25, Риас Гримари, Ина Яманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Зумаки, Хана Инузука, Анисса, Близняшки, Мейка Шираки, Котлия, Кирика Миссона, Хайди, Харли Квин, Памела Айсли, Карин Стар, Кэтрин Кейн, Кассандра Кейн, Диана Принц, Джессика Круз, Донна Трой и Ипполита, Леди Шива, Клякоза, Эйприл О'Нил. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, пистолеты Беретта 92, метательные ножи, клинок Драга. Артефакты. 12 талисманов китайского гороскопа, материнский ящик, 10 колец корпусов фонарей, перчатка алого валлийского императора драконов. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный ринниган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, завершающий удар дракона леса, кровавый фейерверк, внутренние помощники, Веном, Курама, Аластер, Драйк. Примечание к части. Мистер Никто. https://www.dravingskills.com/5/love/duty/modern/warfare/draving/beautiful/image.jpg. В следующей главе Хантер сразится с Кокобелем. Помимо Венеланы, в гареме героя также будет и одна девушка. Как вы думаете, кто ею окажется? 1. Ясака. 2. Курака Таджо. 3. Расвайс. 4. Котлия Левиафан. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 3. Мир ДХД. Глава 46. Коллекционер Хантер. Примечание к части. А вот и новая глава, друзья. Причем она будет завершать арку с ДХД. Конечно, я мог бы продлить арку, но решил, что 3-4 девушек хватит. ПОВ от третьего лица. Вскоре, все остальные четверо братьев ГРЕ Шайан и К собрались здесь ради одной цели. Ради мести остальным. Мести тем, кто убил их братьев. И лишь четверо из семерых готовы противостоять угрозам мультивселенной. Собравшись у круглого стола, Райзер лишь долбанул по мебели, тем самым выпуская злобу, на что остальные братья практически не были этому рады. «Ублюдки! Чертовы ублюдки!» – закричало олицетворение зависти. «Спокойно, брат, нечего переживать. И кроме того, мир Рагнарёка пока что не восстановился. Но чтобы его восстановить, потребуются месяцы, может быть даже и года», – улыбнулось олицетворение похоти по имени Найт. «Тебе легко говорить, но до последней битвы между Райдерами и Синтеем совсем долговато. 3 блядских месяца!» – крикнул он. «ПФФ подумаешь», – сказал Икар, продолжая жевать треугольный сэндвич. «Ичига еще недолго придет, а тогда ловушки я успел расставить. А значит, если датчики мне скажут, когда он появится, я в любой момент смогу остановить. Если у тебя получилось, то как дела у гранат, епископа из Шанхая? Я слышал, что они мертвы, но так ли это?» – спросил Крон. «Как ты видишь, гранат готовится к ликвидации Хантера и Иссея, епископ давно мертв. ТК, остатки его тела испарились. А что насчет Шанхая, то признаки жизни еще остались», — ответило олицетворение обжорства. «Как это возможно? Он же умер от выстрела в голову», — крикнул Райзер. «Может, потому что мы неубиваемые?» Вскоре разговор Икара прервал уже подошедший их отец. «Тот, кто воспитывал своих сыновей как семи смертных грехов, тот, кто является тьмой мультивселенной, тот самый КРНС, что мечтает исправить мультивселенную, сделав ее по ключевым событиям. Дети мои, ваш час пробил, отец. Это значит, что мы вчетвером станем героями тьмы, верно?» — спросило олицетворение ревности. «Запомните одну вещь. Героем тьмы станет лишь один из вас. Молох-грешник станет обладателем семи смертных грехов, но душа одного из вас останется внутри вас». Вскоре с загадкой КРНС покинул зал. «Ладно, ребят, покину-ка я вас, у меня еще много работы в роли Альберта Пистолетова», — сказал Крон и покинул также зал, направившись в реальный мир. После чего остальные три брата остались здесь с целью дальнейших планов. «Так значит, если умрут все шестеро, значит должен остаться один из нас?» — спросил Икар, приготовив клинок. «Нет, брат, мы не будем убивать друг друга», — сказал Райзер. «Кроме того, вспомни слова из нашего детства, вспомни, что говорил нам отец в проповеди. Лишь семеро богов уничтожат смертных грехов. Один из них будет ранен, но будет спасен отцом, которого временно отправит на покой. Молох грешник пробудился в новом теле, и он готов завладеть семью телами, чтобы убить нарушителей и пересоздать мультивселенную. Иными словами, мы должны принять свою смерть такой, какая она есть. А как же наше бессмертие?» — спросил Найт. «Да похуй на бессмертие. Важно лишь то, что выживает сильнейший. А это значит, что мы будем сражаться до конца. Возможно, попытаемся воссоединиться вновь, все семеро. И тогда мы сможем доказать нашему отцу, что мы все сильны. И что ты предлагаешь?» — спросил Икар. «Вот какой мой план. Поскольку Крон ушел, будем действовать вместе, авось получится нам всем стать еще сильнее. Я отправлюсь за епископом, ТК, я знаю его куда лучше. Икар, на тебе гранат. Маякни мне на то, если он будет умирать, и я тебе скажу, что с ним делать. Ну а ты, Найт, найди Шанхая. Если мы все вшестером соберемся на этом зале, то у меня есть план, как нам стать еще сильнее. И не важно, сколько на это времени уйдет. Важно лишь то, чтобы нам пришлось доказать отцу, что его пророчество – это обман». Вскоре, каждый из братьев телепортировался в чужие миры, чтобы найти возможность вернуть остальных братьев-изгоев. Получится ли у них сейчас, но это уже отдельная история. Конец пов от третьего лица. На следующее утро я решил проснуться и сделать двоим завтрак, отчего была бы без ума даже Кушина. Дойдя до кухни, решил из холодильника достать нарезанной ветчины и нарезанного сыра, дабы наложить по 10 ломтиков в квадрат полностью. Вскоре решил также сделать долю и для Риас Цунади. Намочив блюдо молоком, решил достать две пачки читос и превратить из них в панировочные сухари. Таким образом, мне удалось отправить две квадратные вкуснятинки во фритюрницу, чтобы сделать из них идеальный сырный сэндвич. Дождавшись 5 минут, вынул из фритюрницы и нарезал по две части. Вскоре на запах обратили внимание принцессы, которые привели себя в порядок. Они подошли на кухню и решили попробовать мое блюдо. Вкусив кусочек сэндвича, у них тут же мурашки по коже пошли. «Ну как вам?» — спросил я. «Ммм, вкусно», — сказал Риас. «На первый раз сойдет», — добавила Цунади. «Что ж, я слышал, как Тахир является главным поваром в доме, поэтому и задумывался о том, что буду готовить для вас. Только главное, не переусердствуй», — продолжила Элавалосе. «В доме мы тоже можем хорошо приготовить, а поэтому, почему бы тебе не практиковаться у Цунади? Я, конечно, не против, но не стану так сильно утомляться в готовке, а то в будущем планирую создать 3 бизнеса, связанные с некоторыми профессиями. Ну-ну». Вскоре, мы позавтракали и решили приготовиться собраться в академию. На этот раз, нашей основной задачей, это рассказать Иссею правду. Поскольку мы были братьями, я должен был рассказать ему правду. Сперва рассказал о том, что моя девушка переродилась в Риас, а затем и вовсе о том, что пришел помочь с гаремом. «Что ж, я даже на тебя не в обиде», — ответил Хёда. «Почему? Видишь ли, дело в том, что я уже лишился девственности со своей Риас, а это значит, что она для меня настоящая, но с тебя оргия с остальными девушками. Предупреждаю сразу, я по сисястым». «Хмм», — нахмурилась Каника, понимая, что я один в один с Иссеем. «Что ж, я даже не буду против, если ты трахнешь девушек. Тогда я побуду с вами еще несколько месяцев». Но вдруг наш разговор прервало появление нескольких злодеев, с которыми мы должны были сразиться. Как выяснилось, перед нами появился тот самый представитель Григори Кокобель, падший ангел, который хочет развязать новую войну 3 фракций – ангелов, демонов и падших. Но тут мне в голову пришло то самое осознание. Ведь если начать войну, погибнут и невинные люди. «Жалкие людишки, вы так и не поняли, что ваш черед помирать», – спросил Кокобель. «Повезло, что мы решили защитить Куа в целом, ТК, клан Ситри вовсю защищает купол. Что ж, готовься умереть». Я активировал Венома, Курому и Драйга, чтобы создать крушитель баланса. Иссей, хоть и владеет 10% от алого императора драконов, также способен был превратиться в крушитель баланса. «Хантер, ты же ведь не против, если я также примкну к битве?» — «Уж больно хочется повеселиться», — спросил меня Аластер. «Что ж, дерзай». Я активировал технику призыва, после чего Аластер временно освободился из моего тела. Киба также присоединился к нашей битве и понимал, что противников было всего трое. Падший выродок, Фрид Силзин, он же экзорцист и убийца демонов, а также ученый в говне моченый, который выебал не только мозги блондину в прошлом, но и испортил ему психику. И мы решили воспользоваться моментом, чтобы сразиться. Вперед! Я выбрал в свою очередь Кокобеля, как и Аластер. Иссей решил вступить в бой с Белобрысым, а поддержкой оказались остальные дамы из клуба оккультных исследований. Что же до Кибы? Он сразился с тем самым ученым, используя всю силу треть силы от Экскалибура. Пов гранат. Мы с мистером Никто доехали до Куа и там заметили перед собой битву, в котором принял участие и Хантер. Для меня это было радостью. Однако сил на то, чтобы покончить с ним, у меня точно не было. Я с незнакомцем вышел из машины и начали глядеть во всю эту ситуацию. «Лучше нам не выходить, пока все не затихнет», — сказал Никто. «Ты охуел? Мы ехали в Куа только ради того, чтобы поглядеть на битву, пиздец». Подумал об этом. «Мне нужно прикончить обоих выблядков. Сейчас же, ладно, но запомни одно, умрешь и наша сделка отменяется». Поняв, что он был на моей стороне, мы направились к крыше, чтобы там и подготовиться к битве. Я же в свою очередь вышел в живую публику, а Никто, достав снайперскую винтовку, начал охранять меня. Мне пришлось покончить с несколькими падшими ангелами, чтобы подобраться ближе к Хантеру. И когда вынул из кобуры пистолет, тут же попал в голову. Но я понял, что когда тот в броне, обычными пулями ему не будешь угрожать. И вдруг от Хантера начала исходить красная аура. «Эй, ублюдок, убить меня решил?» — спросил парень в крушителе баланса. «Че, что за? Давно не виделись. В целом, можно и повеселиться. Эй, Аластер, повеселись пока без меня». «Понял», — ответил радиодемон, после чего охотник встал по мою душу. После этого он положил меч и включил наушники. «Стоп, что?» Конец пов-гранат. Когда я увидел перед собой одного из сыновей КРНСА, из группировки ГРЕШНК, тут же понял, что у меня должно хватить сил, чтобы прикончить олицетворение гнева. Но тут мне повезло куда больше. Гранат был слабее, куда мне казалось, раз уж тот был с одним пистолетом, причем дрожал так, будто увидел меня впервые. Таким образом, я положил клинок драга на землю, чтобы победить противника. Вскоре надел наушники и начал слушать микс чипи-чипи-чипа-чипа. Тот был в ахуе с того, что я посмотрел на него, а ведь это была только разминка. Схватившись за меч, тут же начал битву с ним. Он готов был убегать, но тут же начал битву. «Погнали!» Под песню я начал мудохать мечом, тем самым тот отлетал на небо. Но я был очень рад этому, поскольку у меня появился противник, которого я не видел еще с мира Наруто. Сделав пару разрезов, также активировал неоновый разрушитель, чтобы нанести тому несколько ударов. Он лишь выстрелил в меня дважды, за что и ухватился за пистолет. Вскоре, овладевший мечом, также воткнул его в грудь, чтобы тот упал на землю. Станцевав снова чипи-чипи, посмотрел на своего поверженного противника. Он лишь медленно пошевелился и хотел что-то сказать, но пуля в лоб ему не дала сказать и последнего слова. Возвращаясь к Аластеру, мы решили воспользоваться моментом, чтобы ослабить Кокобеля. Он уже вовсю пытается поглотить душу, как вдруг у того было очень много мучительных душ. Вскоре, воспользовавшись Драго, решил добить его, тем самым проткнув меч в грудь. Наблюдая за остальными, Иссей все же смог победить Силзина, Акиба, ученого, убив его окончательно. Подойдя поближе к экзорцисту, у меня возникло ощущение, что с ним веселье не закончится. Я бы, конечно, мог добить экзорциста, но с помощью материнского ящика решил поставить над ним вверх. Отныне, Фрид Силзин служит мне, ибо в моей команде нужны были священники. Но также я увидел еще один уцелевший экскалибур, который был у Белобрыса. Схватившись, тут же сохранил себе в коллекцию. И как говорил Тразин Неисчислимый, это станет отличным дополнением к моей коллекции, сказал я, убрав свой меч в инвентарь. Так вот, какой ты сильный, удивилась этому Риас, что принадлежало Иссею. И не говори, мой муженек сильный, любого накажет. А это уже была моя Риас. Видимо, я недооценил тебя, улыбнулся с удачей Иссей. И что ты планируешь делать с экскалибуром скорости? Ха, пожалуй, отдам такой меч Зиновии. Он больше нужнее, чем мне. Подарив подарок девушке, Тут же хвастался Драго и неоновым разрушителем. В следующий раз поищу более мощный меч для коллекции. С Фридом понятно, сказала Акина. А что будет с Кокобелем? И тут на данный вопрос появился незнакомец в таком же крушителе баланса, что и мы с Хёда. Он забрал тело поверженного Кокобеля с собой. Альбион, вот мы и снова встретились, сказал Драйк. Взаимно, Драйк, ответил уже другой голос, который принадлежал Альбиону, тому самому белому валлийскому императору драконов. Но нам предстоит с тобой вновь сразиться, я знаю, и поэтому мы еще встретимся. Вскоре два сильнейших дракона закончили разговор, понимая, что появились и другие последствия. Например, Акина не могла отойти от страданий прошлого, но взглянув на белого, у меня появилось желание дополнить свою коллекцию. Шамиль, хоть тоже и является коллекционером один, но я буду вторым, кто будет пополнять коллекцию, связанную с гаремом, артефактами, оружием и слугами. Кстати, о последнем. Чтобы тот не путался под ногами у меня, я открыл портал и направил его в свой мир, причем на время. Пов ГРЕШНК, Пов Райзер, когда я прибыл в мир Марвел на Землю 12041, пытался найти что-то от своего брата. Он бы ни за что в жизни не стал умирать, это я знал точно. Но когда увидел перед собой светлый песок, а также лужу крови под ним, то понял, что его уже не было в живых. Я сам был в ахуе от того, что епископ был окончательно убит. Но это не мешало моему плану. Собрав белый песок, тут же открыл портал и покинул мир. Пов Найт, мне пришлось поступить правильно, поскольку моя основная задача – это найти тело моего брата, Шанхая. Как выяснилось, он умер, но не полностью. Его мертвая душа летала где-то в мире, но повезло, что применил свою технику под названием «Туманный призыв». Данная техника помогла мне найти мертвую душу олицетворения алчности и возродить его. Таким образом, я обрадовался этому моменту. «Брат», – сказал первый Шанхай, – «где те нарушители, которых я должен наказать, сука?» Вспомнил он. «Отец не одобрит того, что я не выполнил миссию. Успокойся», сказал я. «Успеешь выполнить миссию, но для начала пройдем со мной». Вскоре я открыл портал, в который мы успели войти. Осталось теперь дождаться остальных братьев. Пов Гранат, я проснулся и понимал, что на дворе была ночь, а это значило лишь одно, что я, блядь, оказался на помойке. Так и знал, что меня вновь кинут. Но самое интересное, это то, что вновь вернул свои силы, причем мне кто-то помог в этом, и вновь увидел своего брата, Икара. Брат, прежде, чем ты меня убьешь вновь, прости, что не выполнил миссию вновь. Клянусь КРНСМ, я выполню ее. Вскоре, тот лишь погладил по моим растрепанным волосам. Эх ты, все такой же многострадательный. Улыбнулось олицетворение обжорства. Че, сука, я думал, ты меня убьешь. Я бы не стал убивать такого слабака, как ты. Пойдем, у меня есть для тебя сюрприз. Встав с обломков мусора, мы с Икаром тут же направились в портал, где оказался около круглого стола. Но почему мой брат не интересовался тем, как я вернул силы? Неужели что-то со мной произойдет? И вдруг я увидел перед собой появившихся Райзера, Найта и Крона, которые подошли ко мне вместе с ожившим Шанхаем. И если последний смог каким-то чудом возродиться или выжить, то где епископ? Господа, у меня плохие новости, продолжил уже Райзер. Епископ окончательно умер. Что? Удивились все мы. Верно, вы не ослышались. А это значит, что слова отца были верны. Погоди, какие еще слова? Спросил я. Героем тьмы станет лишь один из вас. Молох-грешник станет обладателем семи смертных грехов, но душа одного из вас останется внутри вас. Повторил слова нашего отца Шанхай.